Глава 21. Вот за что мне нравился императорский дворец, так это за систему водоснабжения и организацию помывки. В моих покоях, например, был небольшой такой, метров на 10, бассейн. В одном углу размещалось лежбище для котиков, как я это называла, неглубокое место, где можно было понежиться в струях воды, бьющих из стенок. Рядышком, прямо из потолка, также лилась вода. Один недостаток. Все это настраивалось не рычажками, как у нас, а силой мысли. Хочешь воду похолоднее или с другой интенсивностью? Представь. Сначала я мучилась. Местные чудеса меня решительно не слушались, словно издевались. Но к концу первой недели я приноровилась и стала получать удовольствие. Сегодня я решила устроить бунт. После работы я вытребовала право отправиться в гипермаркет в Санкт-Петербурге. Никогда не думала, что прогулка с тележкой между стеллажами может доставить такое удовольствие. Потом, сразу после того, как меня переместили во дворец, предупредила охрану, что хочу побыть одна. К ужину тоже не выйду. Зачем? Моего стратегического запаса на несколько дней хватит. И все как на подбор. Вредное и вкусное. Еще я купила себе несколько книг. Веселых и макулатуристых. Надо бы все-таки посетить и книжный магазин в Империи. Тот самый, где мы были с Ричардом. Наверное, продолжение детектива, которым я увлеклась, уже издали. А то первая часть закончилась на самом интересном. Я проплыла свои положенные 100 метров и отправилась мыть голову. Стояла, зажмурившись под нежно ласкающими струями воды, и вдруг почувствовала на своей спине чьи-то обжигающие горячие ладони. Странно, но у меня даже не возникло сомнения, кто это. «Ричард», — сказала я недовольно, превозмогая острое желание прижаться к его нахальным рукам. «Что ты здесь делаешь?» «А с чего вы взяли?» — сказал у меня над ухом чужой голос. «Что это незаконный сын императора?» Я захлебнулась воплем и рванулась из чужих рук. Конечно же, поскользнулась и рухнула в воду, подняла целый столб брызг. «Вы не ушиблись?» — вежливо поинтересовался принц Брэндон, сверкая знакомыми черными глазами. «Какого черта?» — заорала я. «Убирайся!» «Я создаю защитный кокон, но он словно и не замечает моей защиты». «Вас тоже заводят игры в преследование?» — неторопливо пошел на меня парень. «Вы не смеете!» «Отчего же?» Неуловимо быстрое, смазанное движение, и он опускается рядом со мной. Его руки хозяйничают по моему телу. Я кричу и выворачиваюсь, но он сильнее, намного сильнее. «Пусти!» Почему-то мне кажется, что это не на самом деле, что это во сне. Рвусь изо всех сил, кричу так, что кажется еще немного, и я сорву голос. Он только смеется. «Что же вы? Подстилка брата, обманывающая его с отцом. Подстилка отца, изменившая ему с братом. Разве вы не хотите еще одного представителя императорского рода для коллекции?» «Брэндон!» «Прошу я того, кто впечатывает меня в кафель купальни. Не надо! Пожалуйста!» «Отчего же?» — ракочет он. И я понимаю, что он не торопится, потому что забавляется моим ужасом. «Из-за вас брат пошел на отца, а император приказал его убить. Все это из-за вас. Принц Брэндон!» Изо всех сил я пытаюсь говорить спокойно. «Посмотрите мне в глаза! Я вас уничтожу!» Я изворачиваюсь, беру его лицо в свои ладони, пристально смотрю в черные глаза, такие же, как у Ричарда, как у Фредерика. «Я не верю, что у такого отца может быть сын-насильник», — говорю я тихо-тихо. «Это же не вы! Это просто не можете быть вы! В вашей семье мужчины нежные, удивительно трепетно относящиеся к женщинам. И вы такой же! Вы просто не можете этого сделать!» На долгое-долгое мгновение мне становится страшно. Мне кажется, что ничего не прекратится. И Брэндон, отмерев, продолжит. Но он вдруг начинает моргать. Из взгляда уходит похотливость, ожесточение и ненависть. Появляется растерянность, словно он не понимает, ни где он, ни с кем. «Я под заклятием», — быстро говорит он, перекатывается, освобождая меня. «Бегите и зовите на помощь. Сейчас вас услышат». Я вскакиваю. Только не поскользнуться, только не поскользнуться. Боюсь поворачиваться к сыну императора спиной. Мне все кажется, что как только я это сделаю, он на меня набросится. Начинаю звать. Сначала едва слышно, потом громче и громче. «Ричард, помоги мне!» «Быстрее!» — стонет наследник. «Это сильнее меня. Я долго не смогу противиться». «Ричард!» — кричу я. «Где же ты?» Оказываюсь у выхода из купальни. Бегу прочь, захлопываю дверь. Спальня, гостиная. Слышу за спиной рычание. Кричу изо всех сил. Почему меня никто не слышит? Где моя охрана, в конце концов? Почему Ричард не пришел ко мне на помощь? «Вероника!» — раздается знакомый голос. «Что случилось? Ты кричишь? Ты плачешь?» «Ричард!» Я кидаюсь к нему на шею, начинаю целовать. «Ты пришел! Он пытался...» Рычание за спиной уже не пугает меня до сумасшествия. Я понимаю, что меня защитят. «Брэндон!» Голос у меня над головой выражает даже не гнев, а какое-то бесконечное удивление. «Отец!» Насмешливо отзывается сын императора. «Что?» И я понимаю, в чьих объятиях я нахожусь. Поскуливая от ужаса, начинаю высвобождаться. «Что здесь происходит?» — скрежещет император Тигверт. «Брэндон под заклятием», — шепчу я. «Помогите ему». Меня аккуратно задвигают за спину. Что-то такое в моей жизни уже было. И я через пелену слез вижу, как император неторопливо идет к своему сыну. «Брэндон», — приказывает он, и все вокруг вибрирует от мощи, разлитой в этом голосе. «Сын, приди в себя». «Что в этой шлюхе такого, что из-за нее ты схлестнулся с Ричардом, а теперь собираешься убить меня?» При звуках его голоса, в котором плещется ненависть пополам с презрением, я начинаю отступать. Шаг за шагом. Пока не касаюсь обнаженной спиной холодной стены. «Вздор, и ты это знаешь. Просто приди в себя. Ты можешь». «Объясни мне, что в ней такого?» — кричит молодой мужчина. Я закрываю лицо руками и сползаю вниз по стенке. «Брэндон, мальчик мой, ты должен сам. Я не буду снимать с тебя заклятие. Я могу уничтожить твою способность к магии нашего рода». «Ненавижу вас всех! Вот скажи, зачем я тебе, слабый сын от нелюбимой женщины?» «Брэндон, борись, это не ты, это не твои мысли. Ты ошибаешься, отец. Эти мысли как раз мои». «Хорошо. Ты ненавидишь меня за мои чувства к этой женщине. Давай же, зацепись за них. Найди себя в этой ненависти и отмети все, что тебе нашептали, все, что тебе внушили. Ты сильный, ты можешь сопротивляться, и ты должен победить». «Может, я не хочу?» «Ты хочешь доказать мне, Ричарду, да и всему миру, что ты истинный наследник, самый сильный маг империи. И первый шаг к этому начинается с того, что ты победишь того, кто наслал на тебя это заклятие. Ты останешься собой. Ты мой наследник, принц Брэндон. «Зачем?» «Это твоя судьба. Судьба будущего императора». Повисло молчание, давящее, гнетущее. В жуткой тишине слышно было лишь хриплое дыхание младшего представителя императорской фамилии. Потом наследника выгнуло дугой. Он закричал. Что-то слетело с него с гулким хлопком и рассыпалось. Брэндон упал на колени. «Поздравляю», — спокойно сказал император. «Ты преодолел заклятие черной страсти. Это еще никому не удавалось». «Миледи Вероника», — прошептал молодой человек. «Я не...» «Нет», — ответила я, задыхаясь от слез. «Нет, вы на какое-то время пришли в себя и дали мне убежать». «Слава стихиям!» Император посмотрел на нас и отправился в мою спальню. Там он пробыл недолго. Вышел, опустился рядом со мной на колено, положил рядом халат. Протянул стаканчик со знакомым уже запахом успокоительного. «Простите, я опять не защитил вас». Император был бледен. «Кто-то взялся за вас всерьез, Фредерик. Кто-то хочет довести дело до конца. Когда же вы это поймете?» Я стучала зубами. Меня трясло. Но мне хотелось донести до императора, что последнее время он был слишком самонадеян. Он резко поднялся, отошел к сыну. Раздался хлопок, и они исчезли. Я натянула халат. Мыслей не было, чувств не было. Одна засасывающая пустота, что разрасталась внутри с каждой минутой. Я прошептала себе: «Ричард не пришел». Я так и не вылезла из этого угла. Я с ним сроднилась. Я в него вросла. Почему-то сегодня замечательное проверенное лекарственное средство Ирвина на меня не действовало. Время от времени я пыталась на себя рычать, ругая себя за размазанность. Вспоминала вдруг, что голова у меня так и осталась намыленной. Надо встать, надо, надо. «Миледи!» — в дверь заглянула Оливия. «Я могу зайти?» «Откуда?» У меня получилось глухо, и горло перехватило. «Его Величество распорядился». «Спасибо». «Миледи, что с вами?» Истерика качнулась в другую сторону. Меня пробил смех. «Я так думаю, что со мной все в порядке». Отсмеявшись, я смогла начать говорить. «У вас голова в мыльной пене, а давайте-ка мы ее смоем. Вы покажете, где ванна?» Меня передернуло. Оливия смотрела на меня, недоумевая. «Конечно, надо смыть шампунь. Пойдем». Я поднялась и вылезла из своего угла. Служанка помогла вымыть голову. Идею о том, чтобы накрутить волосы на папильотке, я отвергла. Еще не хватало завтра на работу явиться овцой. Потом студенты будут гоготать. Не объяснишь же им, что я живу не то что на два дома, на два мира. Оливия расчесывала мне волосы специальной расческой, которая сушила волосы. Попутно она рассказывала мне о поместье. «Вилли все время спрашивает, слышно ли что-нибудь о вас. Мы не прекратили ему выплаты еженедельные. Надеюсь, милорд, когда вернется, не будет против. Его мама так и работает у нас горничной. Бедный Джон теперь и уборкой заведует. Ворчит больше, чем обычно. Переживает. Каталина расстраивается, что в поместье пусто. А вы не знаете...» Тут она осеклась. Поняла, что у меня про милорда Верда спрашивать не стоит. «Я не знаю, где он, Оливия», — устало проговорила я. «Он только известил меня в очередной раз, что между нами все кончено». «А как мальчики?» «Хорошо», — улыбнулась я. «Пауль собирается принимать участие в соревнованиях Академии по фехтованию». «Рэм, это Рэм. Он, как обычно, очень серьезен и отвечает за все. Феликс теперь тоже в академии, в госпитале». «Да вы что? Он чудесный, только печальный. Он был тяжело ранен и только-только учится ходить. Ему помогает главный императорский целитель, Ирвин. Мне кажется, они подружились». «Я надеюсь, что вы вернетесь», — расческа замерла в воздухе. «В любом случае, как эта ситуация разрешится, мы с мальчиками заедем вас навестить, я обещаю». «Спасибо, миледи. Оливия, тебе должно быть пора домой». «Его Величество приказал, чтобы я была с вами до его особого распоряжения». «Все дело в том, что я не собираюсь тут оставаться». Я сначала сказала, а потом поняла, что это выход. Не озираться в купальне, не метаться взглядом по спальне и гостиной, вспоминая, как бежала и звала на помощь, не вздрагивать при виде угла, в который забилась, как побитая собака. Домой. И пусть император говорит, что хочет. Пусть убеждает, что только здесь я в безопасности. Видела я эту безопасность. «Мне надо поговорить с его величеством», — подскочила я. «Миледи, может, завтра?» «Немедленно!» Оливия опять проявила чудеса расторопности и собрала меня за четверть часа. И это при том, что меня нарядили в местное платье. Я вышла в коридор. Как-то излишне многолюдный для этого времени суток. Охрана и гвардейцы смотрели на меня сочувственно. Какая-то дама наградила откровенно насмешливым взглядом. И то, и другое было одинаково противно. Я дошла до кабинета императора, решила спросить у Карла, секретаря его величества, где Фредерик, чтобы не бродить по дворцу в поисках утраченного времени. Но приемная оказалась пустой. Я услышала голоса и тихонько приоткрыла дверь. «Скажи мне, Фредерик, чего ты хочешь от девочки?» Раздался голос Крайома с какими-то необычными интонациями, словно он, старый опытный сержант, который распекает зеленого новобранца. «Жену для Ричарда», — вздохнул голос, в котором я узнала императорский. «И что это ей даст? Шепот за спиной, покушение, интриги? Твоих придворных, которые готовы будут растерзать ее?» «Слушай», — раздалось бульканье. Император явно наливал что-то крепкое по рюмкам. «Я ведь ничего не путаю. Такой разговор ведь уже у нас был. Только касался он не моего старшего сына, а меня». «Тебе было 20», — печально сказал начальник охраны. «Ты был молод, влюблен и счастлив. Твоя избранница ждала ребенка. И ты привез мне приказ отца оставить мою любимую и уговаривал последовать ему. Ты был нужен империи как правитель, а не как частное лицо. А твой отец лишил бы тебя престола. Поэтому я уговорил». «Да, а я это допустил». В голосе императора послышался скрежет. «Скажи ты мне, мой самый верный друг, как тебе живется с этим?» «Тяжело. Но не на тот момент, не на все последующие. Жена, мелкопоместная дворяночка, тебе была не нужна». «Замолчи!» — прошипел Фредерик. И даже мне стало страшно. «Прости, это больно, это жестоко, но это правда. И из-за этой правды мой любимый сын никогда не станет императором. И снова возвращаемся к Веронике. Она будет женой Ричарда». «Фредерик», — укоризненно проговорил начальник службы безопасности, «я все сделаю для того, чтобы мой сын был счастлив. Например, не поспешишь к Веронике на помощь, потому что думаешь, она дозовется до Ричарда?» «Да», — тихо сказал Фредерик, «я сделал это. И сделаю еще раз, если придется». «Ты не должен так поступать». Император помолчал, а потом проговорил. «Все-таки, хотя Брэндон очень силен, мне иногда жаль, что старший сын не станет императором, а уж с такой императрицей. Она выстроила бы всех так же легко, как организовала наше четырехразовое питание. Но она застала Ричарда с другой. Бред полный. Или это не был Ричард, а морок какой-нибудь, либо это что-то очень сильное. С другой стороны, можно, конечно, подправить Веронике воспоминания. И ты это сделаешь. Как пойдет. Но я очень надеюсь на то, что они помирятся сами, без моего вмешательства. Слушай, а как все-таки смогли зачаровать твоего сына? Не знаю. И наши маги не знают. Что-то не нравятся мне наши маги последнее время. Похоже, пора их разгонять. Миледи Вероника говорит то же самое. Да молодец, девчонка, кто ж спорит? Думаешь, я за ней не наблюдаю? Не вижу, чего она стоит. Или против имею, что нет, я не о том, Фредерик. А императрица, боюсь, место потеряю. Мужчины рассмеялись. Паотически, по-доброму. Снова послышался звон и бульканье. «Разгонять, говорите, а кем заменять?» Голос императора звучал устало, но заинтересованно. «Есть у меня задумка». Потом повисло молчание, и спустя время Фредерик проговорил. «Кентерберийская змейка, поправь меня, если я где-то искажу факты. Итак, все, что знаю и помню». Во времена одержимых ее укусу подвергали намеренно и весьма успешно. Справиться с одержимыми, магами, не способными контролировать свою силу, было иначе невозможно. Была организована экспедиция в теневые миры, откуда и притащили эту гадость. Все верно. Несколько яиц заморозили в стазисе и оставили в лаборатории. Но потом ситуация вышла из-под контроля. Часть яиц похитили. Змеи разбежались, и часть поселилась в болотистой местности запретных земель. Так появились Кентерберийские болота, подтвердил начальник службы безопасности. «Я попрошу предоставить мне все материалы того дела», — проговорил император. «Надо архивы поднимать. Это было больше 1000 лет назад». Я стояла и слушала. Мне было плохо. Я хотела домой. Но я бы тоже не отказалась порыться в бумагах, о которых говорил Фредерик. Я буду защищать себя и своих детей. Хватит. С сегодняшнего дня начинаю собственное расследование. Я найду эту сволочь.